Севдостополь. Оказалось, заселение прошло удачно. Вернее, удачным был результат. Как я вселялся, так и останется тайной. Да пусть остается, ведь башня готовила много других тайн, и все их предстояло разгадать. А что заселение? Так, бытовой момент. Я проснулся на большой кровати посреди такой же комнаты, как та, на которой прощался с Тори. Первым осознанным чувством, помню, был жуткий ужас. Неужели я по-прежнему на том же самом уровне? Значит, и не успел? Не смог? Помешали? Тысячи версий ураганом пронеслись в голове, пока я не увидел лампу. Она лежала в приоткрытом чехле возле кровати, и, завидев ее, я понял — жизнь продолжается. В тот самый момент мне полегчало, и тревога ушла, а вместе с нею и вся боль, словно бы я не пережил столько неприятностей и страхов, словно не мешал вонючие сладкие коктейли, словно не сходил с ума в попытке убежать, подняться выше. Мне было очень легко. Ум был ясным, а телу хотелось двигаться. Фиоленту из города Севастополя хотелось жить. Я рассмеялся от этой простой и очевидной мысли, встал, потянулся и принялся осматриваться. Комната только на первый взгляд напоминала ту, в которую я заселялся прежде. Она была такой же по размерам, крохотной, прямо говоря, и в ней, похоже, также не было окна. На стенах странные картины. Всмотревшись в ту, что висела прямо передо мной, я почувствовал разительный контраст со своим настроением. Там была изображена улица, но не прямая, как в Севастополе, а извилистая и очень узкая. По ней бежали люди с искривленными от ужаса лицами. Они истошно вопили и закрывали руками уши. Зачем? Чтобы не слышать собственный крик? Мне стало неприятно. Неужели для комнаты, где отдыхают избранные, невозможно было придумать что-то другое? Пока я гадал, зачем здесь повесили странную картину, на стену пало освещение, и я понял, что картина больше и объемнее, чем то, что я успел рассмотреть. Над людьми и маленькой улицей возвышалось гигантское красное сооружение, которое сразу же напомнило мне башню. Но на картине оно казалось созданным из камня и песка. В основании ближе к земле здание было массивным и широким, как скала, а ближе к небу сужалось и оканчивалось совсем тонким, несерьезным хлястиком, на вид готовым отколоться и упасть. Может быть, этого и боялись люди, а того и кричали? Оказалось, что нет. Сделав шаг к стене, я рассмотрел башню. Она была испещрена трещинами, щелями и просто дырами, из которых лезли, шевеля огромными усами, жуткие насекомые с клешнями и злыми глазами. Я был сильно впечатлен и напуган, но готов поклясться. Стоя перед картиной, я видел, как их усы шевелятся, как щелкают клешни, как вращаются гигантские глаза. Со светом в комнате творилось нечто странное. Он был перетекающим, медленно гас в одном углу и неожиданно возникал в другом. Это было то тревожно, то успокаивающе, хотя, казалось, происходил один и тот же эффект. Я не мог увидеть всю комнату целиком, только отдельными фрагментами. Уголок кровати, пятно на потолке, одна из стен, кусок картины. При этом источник света был совершенно невидим. Световые пятна появлялись в буквальном смысле из ниоткуда и также затихали, не оставляя после себя ничего. Я видел странные рисунки на стенах, полу, потолке. Они состояли из мельтешащих волнистых линий, разнообразных фигур, объемных и плоских, хаотично начертанных букв. Во всем этом вряд ли стоило искать смысл. Гораздо сильнее хотелось узнать, что за пределами комнаты. Здесь все оказалось совсем не так, как на нижнем уровне. Прежде всего поражала тишина. Даже в коридорах спального села, в точности такого же, как ниже, не было слышно ни звука, ни скрипа. Ни навстречу, ни позади меня не шли люди. Стены сияли идеальной, стерильной белизной, хотя их контуры и углы были видны отчетливо, не то что в некоторых зазеркальных залах. Когда же выбрался из коридора, вместо проемов здесь были ширмы из белой ткани, и нужно было поднырнуть под ткань, слегка приподняв ее, я ощутил себя буквально в царстве тишины. Огромное пространство раскинулось во все стороны, никак не разделенное ни на проспекты, ни на зазалы, ни как-либо еще. Я сразу вспомнил пустырь у башни, ведь нигде так не ощущалось полное отсутствие. Даже воздух там застывал, и кусты стояли недвижно. Над этим местом ничто не было властно, в нем не существовало ничего. Так же и здесь. Только не было даже кустов. Пол состоял из кусков неизвестных мне грубых материалов, обрывков тряпок, а вместо неба где-то в немыслимой высоте виднелся потолок. Он выглядел сплошным грязным пятном, нависшим над неведомым мне миром этого уровня, но рассмотреть его, познать, какой он, было невозможно. Здесь не оказалось этажей. Над полом на высоте севастопольской двухэтажки висели деревянные и металлические каркасы. Конструкция, которую они образовывали, удивительно походила на строение клеток человеческого тела, каким нам его показывали в ласпях и артеках. Они держались на массивных трубах, пролегавших над всей территорией уровня, а над ними возвышалась бесконечная пустота. Об эффективном использовании пространства, похоже, говорить не приходилось. Я лишь изумился. Если такие гигантские площади оказались не востребованы теми, кто здесь жил, почему их было не приспособить под другие цели? Не отдать, например, следующему уровню, снизив границы между ними? Но присмотревшись, я увидел в вышине, не над тем местом, где находился сам, а гораздо дальше, мутное серое пятно. Мне даже казалось, что оно медленно движется, но я не был в этом уверен. Ведь даже не мог понять, что же именно видел. Тень, облако или машину вроде той, что доставляла меня к хрусталке. Хотя для машины это пятно было слишком крупным. Кажущаяся расточительность здешних резидентов поражала меня. Новый уровень не был обжит не только в высоту, но и на поверхности. Здесь виднелись лишь странные деревянные конструкции, расставленные хаотично и довольно далеко друг от друга. Чтобы рассмотреть, до них нужно было еще дойти, а пока я чувствовал себя маленьким человеком, на которого давила со всех сторон пустота, и это ощущение было неуютным. Возможно, им просто нечего показывать? Чем они здесь занимались? Увлеченный этими вопросами, я даже не сразу понял, что все они второстепенны. Главным было другое. Кто вообще эти резиденты? Где они? Я шагал по этой пустоте, и на моем пути не встретилось ни одного человека. Зато удалось разглядеть то, что не видел издалека. Фигурки из дерева, пластика и твердой бумаги. Они были невысокими и доставали мне до пояса, а то и до колена, и сливались с общим белым фоном уровня, потому и обращали на себя внимание только вблизи. Я бы не сказал, что это было нечто интересное, в основном фигурки повторялись. Они выглядели как шары, полуизнутри, либо бутылки, либо низкие деревья с парой-тройкой таких же белых безжизненных листьев, либо нечто вовсе невообразимое, торчащие прямо из пола бессмысленные загогулины. Все это не вызвало во мне никаких эмоций, кроме недоумения, и я ускорил шаг. Пройдя еще немного, я стал замечать другие фигурки, на сей раз из мягкого материала легких, воздушных цветов, светло-зеленого, бежевого, розового. Они изображали котов с большими глазами, хвостами и усами, при том, что я ни разу не встретил в башне ни одной живой кошки. Такое внимание к ним здешних обитателей меня слегка удивило. А оторвав взгляд от очередной усатой морды, я едва не испугался. Вокруг меня стояли большие бесформенные мешки размером с человека. Их назначение я не понял, но что меня больше всего поразило — яркие, бросающиеся в глаза цвета этих мешков. Как бы далеко ни находился, я был просто обязан разглядеть их в этой белой безмолвной пустоши. Почему же я их не заметил? «Этого мне не хватало», — пробубнил я себе под нос. Башня вновь играла со мной, или сама с собою, что казалось мне больше похожим на правду. По всей видимости, оформление пространства менялось здесь в зависимости от того, с какой точки и с какого расстояния на него смотришь. А такое свойство сулило множество сюрпризов. Расслабляться на этом уровне не стоило. Я поднял голову и увидел под трубами шарики разных размеров. Казалось, что они неподвижно повисли в воздухе и в башне, где многое, чего я и не мог себе представить прежде, становилось реальностью. Это могло так и оказаться. Но я заметил, как что-то сверкнуло в воздухе между шаром и трубами, словно из ниоткуда возникла короткая искра. Присмотрелся и увидел тонкие длинные нити. На них и держались шары. Невидимые обитатели второго уровня цепляли к своему искусственному потолку ниточки с безделушками, это уже казалось любопытным. Определенно, здесь была странная жизнь. Я не ошибся. Пока раздумывал о шарах и их назначении, передо мною возникли ряды деревянных полок, то, что издалека казалось маленькими домиками. Я вновь поразился переменчивости уровня, а заодно и странности своего же воображения. Взгляд зацепился за книгу, она лежала на полке напротив меня, и я чего-то тут же решил, что это полка книжная. В домах Севастополя, и мой, конечно, не был исключением, книжные полки в массивных шкафах прижимались к стене, они ломились под тяжестью книг и, если быть до конца откровенным, пыли. Недалекие и так умели, изучив за жизнь, делать все то, что в них описано, а мне был по душе активный отдых. Но здешние полки совсем не напоминали те, ставшие почти родными. Здешние были легкими, они словно растворялись в пространстве, являли собой материализовавшийся воздух уровня, тот невидимый дух, которым здесь все было пропитано. Я не имел понятия, что это за дух и нравится ли он мне, не опасен ли он, я лишь его чувствовал и смотрел на его воплощение. Деревянная конструкция, которую я видел перед собой, оказалась разделена на ячейки пересечениями вертикальных и горизонтальных планок, причем количество ячеек в рядах было разным. Где-то больше планок, а где-то их, наоборот, не хватало. Причем верхний ряд мог вполне быть длиннее того, что пониже. Конструкция опиралась только на пол и не имела задней стенки. В проемах были видны другие похожие полки, стоявшие за нею. Сами полки были тонкими и легкими, и помню, меня удивило, как это все до сих пор не упало или просто не рассыпалось, настолько хрупкой показалась полка. Довольно скоро стало понятно, что и книжной она только казалась, чего я только не увидел, пробежавшись взглядом по ячейкам. Красные карандаши в узких прозрачных стаканчиках, от чего-то не заточенные, зеленый человеческий бюст из пластмассы, круглое полотенце с черной точкой в центре, пронзенная острым металлическим штырем, вазы в виде человеческих лиц с массивными лбами, длинными продолговатыми носами, высокие, низкие, узкие, широкие, но все как одна пустые. В домах Севастополя я не встречал таких диких ваз, зато в наших всегда стояли цветы. В городе их росло много, свежих, радостных, пахучих, и каждый человек тащил их в дом с прогулки или выращивал в собственном дворе. Зато здесь были диковинные колючки на палках, тоже, конечно, искусственные, из неведомого мне материала. Каждый предмет окружала россыпь шаров разных цветов и размеров, а в некоторых ячейках стояло сразу несколько предметов. Например, чередовались желтые и синие папочки, в которых, конечно же, не было бумаг. Или стояла большая пирамида из коробок. На ней поменьше, на той еще меньше. Таких коробок могло быть очень много. Я шел вдоль нескончаемых полок и удивлялся такой концентрации бессмысленных предметов. Видел стеклянные кубы, внутри которых застыли высушенные листья деревьев, и, кстати, откуда здесь были деревья? В других же ячейках лежали обычные камни, неотличимые от тех, что в огромных количествах лежали по берегам севастопольских морей. Тряпичная кукла с большой головой смотрела на меня неподвижными черными глазами. Плоские человечки, квадраты с тонкими ручками, головами-овалами, пытались догнать друг друга, но не могли, ведь были лишь рисунками на тонкой деревянной перегородке. И только в паре ячеек я видел книги. Большие, с раскрытыми страницами, которые блестели и отражали все тот же белый свет, которым было пропитано здесь все. Там на страницах я не увидел букв, лишь рисунки, одного взгляда на которые было достаточно, чтобы понять о них главное — отсутствие любого замысла. А я бы назвал это так — содержательная тишина. Они мне ничего не говорили, и я прошел мимо. Потом я узнал, что здесь хранят книги иначе, а то, что я видел, может, и не книги вовсе, а то же, что и стаканы, что и вазы с человеческими лицами. Но сперва ячейки закончились, я завернул за угол и увидел, что несколько таких же конструкций с полками стоят друг напротив друга, образуя незамкнутый квадрат, то, что я принял издалека за домики. Несмотря на то, что здесь не было ни дверей, ни углов, ни стен, а каждую ячейку можно было считать окошком во внешний мир, а вернее уровень, эта маленькая территория с размытыми границами все равно казалась обособленной. Едва попав сюда, я почувствовал себя иначе. Из огромного и неуютного уровня, дышавшего в лицо своей пустотой, я занырнул во дворик спокойствия, умиротворенности. Конечно, никакой это был не дворик, но я не мог отучиться от привычки мерить башню севастопольским лекалом. Да, и других лекал у меня не было. Там, в этом дворике, мне предстояло сделать наблюдение. Одна и та же тишина царила и в нем, и снаружи него, но какая же разная это была тишина. Холодная, пугающая за его пределами и самодостаточная, гармоничная внутри. И даже с фигурками на полках приключилась дивная метаморфоза. При взгляде оттуда они вызывали раздражение своей ненужностью и бессмысленностью. Отсюда же согревали душу, хотя мы все в Севастополе знаем, что никакой души нет, и радовали взгляд. Но все это я подметил не сразу, потому что сперва обнаружил их. Это были молодые девушки. Они сидели неподвижно, словно тени. Одна раскинулась в бесформенном мешке, набитом чем-то мягким, и листала книгу. Другая, наоборот, приняла строгую позу, впрочем, странный стул, на котором она сидела, и не позволил бы расположиться иначе. Это был трехмерный зигзаг светло-желтого цвета, знак молнии, принявший трехмерную форму. И ради чего только выдумывают такие неудобные вещи. Правда, сама девушка не переживала. Она весело болтала ногами в цветастых сандаликах и подстригала листья зеленого куста. Вообще, здесь повсюду были растения, но, конечно, увидев девушек, я перестал думать о чем-то еще. Та, что возилась с кустом, повернулась ко мне, и... Ее взгляд я не забуду точно. И романтические глупости здесь совсем ни при чем. Просто на меня никто не смотрел так до этой короткой встречи. В ее взгляде не было ни вопроса, ни удивления, ни интереса, но она не смотрела и сквозь меня, как говорят, пытаясь описать презрительный или меланхоличный взгляд. Нет, пожалуй, она взглянула так, словно перед ней был такой же куст, и она деловито осматривала, где и что следовало бы у этого куста подправить. Вряд ли она не обнаружила во мне изъянов. Скорее, решила, что слишком запущен или подождет. Так или иначе, она отвернулась и продолжила орудовать ножницами, ничего не сказав. «Вам удобно?» — произнес я, потому что мне казалось странным молчать. На девушке было тонкое платьице до колен, целиком белое, если не считать нескольких разноцветных ромбов на спине. «Здесь одеваются лучше, чем внизу», — подумал я, но все равно странновато. Я перевел взгляд на другую девушку. Она полулежала, согнув в колени одну ногу и слегка покачивая другой. У нее был крупный нос, пухлые губы, черные брови, а волосы собраны в хвост. Лицо было красивым и казалось идеально симметричным, и, может, потому от него так тяжело отвести взгляд. Девушка была одета в просторное платье, нижняя половина которого была темно-синяя, а верхняя состояла из множества цветов — голубого, серого, оранжевого, и все они сливались в один общий блестящий фон, создавая иллюзию движения всех этих цветастых искр. Разделял эти половины, строгую и сумасшедшую, тонкий оранжевый пояс. Шею девушки украшало массивное ожерелье того же цвета, на обеих руках были надеты зеленые браслеты, а на пальцах — кольца и перстни. Услышав мой вопрос, обращенный не к ней, она чего-то решила отреагировать, но повернулась не ко мне, а к другой девушке. Не знаю, можно ли было назвать их подругами. «Тебе удобно, Алла?» — повторила она мой вопрос сонным голосом. «Нормально, Алка». Также лениво, не отрываясь от куста, ответила первая. «У вас одинаковые имена?» — не удержался я. Они снова посмотрели на меня ничего не выражающим взглядом, в котором не было ни интереса, ни напротив раздражения, только легкая досада от того, что снова приходится говорить. «Алушта!» — зевнула девушка с ожерельем. «Алупка!» — выдавила из себя девушка с кустом. «И зачем мы с ним говорим, Лупа?» — сделанным удивлением спросила Алушта. «Спросил же Луша», — пожала плечами Алупка. «Надеюсь, у него больше нет к нам вопросов», — сказала Алушта. «Хотелось бы надеяться», — отозвалась Алупка. Обменявшись этими фразами, они замолчали, занявшись каждое своим делом и даже не взглянув в мою сторону. Бросив взгляд на полку, обозначавшую границы дворика, я заметил еще одну деталь, которая не бросилась мне в глаза раньше. Это была фотография в рамке. На ней я увидел двух снятых по пояс девушек, но о том, что это девушки, я догадался лишь по форме тел и по одежде. Одна была в цветастом платье, другая в белой футболке. И похоже, что это были те же самые Алупка и Алушта, что находились передо мной. Вот только на фото была одна странность. Девушки зачем-то нацепили на головы две большие маски, полностью скрывавшие лица. Одна изображала собаку, другая — лошадь. Впоследствии я не раз еще встретил такие снимки, на втором уровне и только на нем, но так и не понял их смысла. Это делалось даже не ради смеха, ведь фотография и не была, и не хотела казаться смешной и вызывала только одно чувство, которое и сформулировать-то было сложно. Возможно, отчужденности? Обложка книги, которую листала Алушта, была совсем непримечательной. На белом фоне в правом верхнем углу изображен кусок коричневой доски, витиевато вырезанный, а рядом красовались крохотные буквы, которых я так и не разглядел. Но теперь, изучив этот уровень, я не думаю, что в книге было что-то интересное. Я вообще не встречал в Севастополе столь бездарно оформленных книг, даже в архивах предыдущих поколений, а уж от башни такого и вовсе не ожидал. Поскольку девушки больше не обращали на меня внимания, я перевел взгляд с них и осмотрелся во дворике. Мое внимание привлекли несколько фанерных ящичков высотой с половину моего роста. Их было 5 или 6, не больше, а один стоял возле читавшей девушки. Над каждым ящичком висел маленький шар, наподобие тех, что я видел под потолком, пока шел сюда. Отличий было всего 2. Во-первых, здесь каждый шар источал свет, очевидно освещая содержимое ящичков. Ну а во-вторых, как ни всматривался, я так и не смог увидеть, на чем же держались шары. Никаких тонких ниточек не было, шар буквально висел в воздухе. Так я пришел к выводу, уже вошедшему в привычку, обыкновенное чудо башни. «Нужно нагнуться, чтобы вытащить», — услышал я. Случилось то, чего я меньше всего ожидал. Со мной заговорила красавица с ожерельем. Я слегка улыбнулся ей, но не получил в ответ того же. Алушта смотрела на меня без любопытства, как и Алупка, словно что-то заставляло их выполнять постылый долг, мешало им не обращать на меня внимания, чего бы им так хотелось. «Не беспокойтесь, пожалуйста», — тихо произнес я. Но Алушта продолжала молча смотреть. Я обошел ее ящичек, не решившись заглянуть внутрь, и прошагал к тому, который стоял ближе всех к выходу. Затаив дыхание, нагнулся над ним. В глубине ящичка на невысоком стеклянном постаменте лежала книга. Я сглотнул, повернувшись к девушке, ведь она по-прежнему сопровождала меня взглядом. Было непросто смолчать. Вдруг это ее или их книга, да и вообще их дворик, но еще сложнее оказалось что-то произнести. Любая сказанная мною фраза совершенно точно была бы глупостью, прозвучав здесь, в этом месте, и сказанная ей этой незнакомке. Алушта слегка подалась в мою сторону и сделала легкий кивок головой. «Развивайся, мудак!» — сказала она, и тут же снова вернулась к книге. На это нельзя было что-то ответить. Я решил собраться и представить, будто нахожусь во дворике один. Так было уютнее, легче. За всю свою прежнюю жизнь, ни разу не испытав затруднений с девушками, я вдруг понял, что стушевался. Я совсем не знал, как вести себя с этими девушками, что можно было им говорить, нет, что вообще имело смысл им говорить. Нужно было сосредоточиться на книге, тем более и вправду было интересно знать, о чем здесь пишут. Жизнь башни, ее секреты. Но на белых, как платье Алупки, страницах, а книга была определенно свежей, я обнаружил нечто совсем иное. Я могла бы ему довериться. Познавшие устройство мира говорили, что есть женщины, которые всю жизнь ждут особой, томительной любви и оттого никого не любят. Как это верно, я никого не хотела любить и не хочу. Хотите любви? Что за пошлость? Так и хочется спросить. Неужели больше нечего хотеть? Неужели вы настолько ограниченный, бездумный человек? Ожидание томительно ценно, как ощущение, как способ познания жизни. А что сырая, ничем не приправленная любовь? Не про это жизнь. Жизнь про то, чтобы я могла откинуться в вязаных носочках в полоску, в платье в крупную клетку, чтоб мои ногти с зеленым и синим лаком листали страницы приятной томительной, но ни в коем случае не утомительной книжки. «Пустое?» — сказал бы кто-то. «Так пусть знает, в выборе лака больше полноты, объемности, осмысленности, чем во всех измышлениях, как обустроить жизнь, во вздорных словах любви, в отчаянных поисках счастья». Лак — он и есть счастье, и есть любовь, и есть, безусловно, жизнь. Только если он зеленый или синий, но догадливый читатель и так знает, девушка, что пишет и читает, побрезгует прозрачным или красным. Жизнь — это про меня, которая листает этими самыми пальцами книжки. Жизнь — про всех, кто умеет думать и мечтать о чем-то, что не может сбыться. Зачем это делать? От того, что сладко. Потому как едва это что-то сбудется, оно тут же станет противно. Я перевел недоуменный взгляд на Алушту. Неужели это написала она? И теперь отдыхает, читая саму себя? Я в растерянности глянул на обложку и обнаружил там все тот же белый фон, только вместо дурацкой поделки в верхнем углу было изображено нечто совсем отвратительное. Там был окровавленный кусок мяса. При виде него я тут же вспомнил, как сосед вырезал сердце у мертвой свиньи и нес в руках, а кровь стекала между его пальцев. Но на обложке книги? И вдруг свиное сердце? Зачем? Определенно, это был не просто кусок мяса. Я развернул обложку и понял, наконец, задумку. Это был кровавый цветок, вырезанный из настоящего органа. Скорее всего, искромсали сердце, но свиное ли, человеческое ли? В эти подробности я уже не вникал. Едва осознав все это, я почувствовал тошноту и снова раскрыл книжку на первой же попавшейся странице. Нужно было срочно переключить внимание, иначе не избежать конфуза. Блевануть при этих милых, пусть и непростых девушках, стало бы ощутимым позором. Жизнь — это игра. И отношения между людьми — игра. Нет, отношений между мужчиной и женщиной есть отношение человека к человеку. Вот что имеет значение. И это значение в подлинном своем варианте может быть только одно — игра. И любой разговор — игра. И любая мысль, и любое движение пальчика с зеленым ногтем — игра. Жизнь про то, что важно поддерживать игру любой ценой, в каждом слове своем, жесте, взгляде. В этой игре цель не выиграть, не достичь результата. Результат и есть сама игра. Важно принимать ее как ценность. Хочешь быть в обойме — соответствуй. Вылетая из игры, ты становишься неинтересен, и я прощаюсь с тобой без сожаления. Идти по канату игры — и есть жизнь. Любовь — это падение вниз, холостой выстрел, шаг за территорию игры, добровольный уход из нее. Все же, что вне игры, скучно, а скука — единственный смертный грех и самый смертельный враг. Если не допустить скуки, значит не допустить любви. Что ж, я не допущу любви. Я пробыл во дворике долго. Ходил от ящичка к ящичку, положив эту книгу с кровавым сердцем на место. Девушки также не замечали меня, и я, под рассекающий воздух звук ножниц и хруст некрепких веток, пролистал еще пару книг. И в каждой шла речь о людях, которые пробовали чувства, или пытались пробовать, или рассуждали об этом, и в конечном счете отвергали их. Мне казался странным выбор темы. Окажись такая книга единственной среди множества других, я бы не удивился, хотя вряд ли стал бы читать. Но в башне, где все избранные, где столько неразгаданного, где есть и миссия, наконец. В общем, такое однообразие меня сильно удивило. Скорее всего, писала не она, думал я, косясь на Алушту. Да и не Алупка. Она сидела и стригла кусты, и вряд ли ее интересовало что-то еще. Но эта модель из книг, этот образ, похоже, определял их. «Конечно, это про них книги», — заключил я, вспоминая врезавшийся в память оборот. «Жизнь про». «Разве сказал бы, кто так в Севастополе? Про что мы все живем?» Меня все чаще посещала мысль. «А хорошо, что из башни нет дороги назад. Не знаю, как для меня, но для города — определенно». Отложив очередную книжку, я обратил внимание на длинный стол. Массивное прозрачное стекло придавливало малюсенький кусок бумаги, который зачем-то разместили в самом центре. Чтобы добраться до него, нужно было изо всех сил тянуть шею, да еще и опираться на сам стол. К тому же шрифт на бумаге оказался таким мелким, что я никак не мог его разобрать. «Извините», — обратился я к Алуште, — «вы не могли бы?» Это вырвалось непроизвольно. Я всего лишь хотел прочесть и, не раздумывая, обратился за помощью. И лишь потом подумал, что, наверное, это было зря. Девушка с ожерельем не услышала моего вопроса и все так же читала, не глядя в мою сторону. Зато повернулась Алупка. «Посмотрите», — произнесла она тихим и печальным голосом, изображая такое страдание, на которое только способен был человек. И этого слова оказалось достаточно. Я посмотрел. В углу стола оказался маленький рычажок, и, нажав на него, я увидел, как над массивным стеклом возникло другое, круглое и совсем небольшое. Оно зависло над бумагой с неразборчивым шрифтом, так же, как и лампа, застыв в воздухе, лишь слегка покачнулась, наклонившись в мою сторону. Заглянув в него, я увидел, что стекло увеличивает буквы, и теперь я вполне мог разобрать, что написано на странице. Вот только. «Зачем такие трудности?» — вырвалось у меня. «Нельзя ли просто?» Алупка приложила палец к губам, словно я сказал непристойность, и ответила еще печальнее и тише. «Скучно». От такого произношения слова меня стошнило не меньше, чем от цветка из сердца, но я смолчал. Спор с этими девушками точно не стоило затевать. Из такой игры я бы выбыл довольно скоро, решил погрузиться в чтение. Это одна из основополагающих книг нашей реальности, и отчасти эта книга не просто описавшая реальность, а создавшая реальность, сделавшая слишком много для того, чтобы реальность была той, какой мы ее знаем. Говорить о такой книге тяжело. Писать предисловие культовой вещи, которая известна каждому? Зачем? Мы знаем, что оставить все как есть и не решиться – высшее достоинство, что это жизнь. И множество жизнеутверждающих книг написано, множество сказано слов, развито сюжетов. Но эта книга была потрясением. Главным кошмаром при ее чтении было то, что ближе к финалу героиня реально могла выбрать любовь. Это ожидание, эта коварная, жестокая интрига леденила кровь. Так бывает, когда читаешь и сильно боишься. За то, что во фразе «души прекрасные порывы» первое слово может вдруг оказаться не глаголом, за то, что она всерьез может хотеть от него не идей, а детей. Было понятно, что речь идет о какой-то из тех книг, что я пролистал, потому что страничку с аннотацией и разместили отдельно. Но вот о какой именно? Признаюсь, была пара моментов, когда казался неотвратимым окончательный уход сюжета в псевдостополь, ловко придуманный, великолепный, никославный. Собака ох, никославна WTF, ловко заполняющий лакуны нашей реальности, термин, который характеризует реализм креативно ограниченных, то есть, по сути, профессиональную непригодность литератора, но только не в этом случае. Здесь мы встречаем ловкую игру на грани, вызывающую еще большее уважение со стороны читателя. Да и что тут таить, псевдостопольский текст не смог бы получить престижную премию «Брют». Читая, я не забывала об этом, и ощущение, что все кончится хорошо, согревало мое сердце. Я не ошиблась. Героиня сделала свой выбор. Она сказала, что будет стори-хирером, будет слушать чужие истории, не прикасаясь к ним, а только слегка повернув на бок голову. И в этом очаровательном выборе не только вся она, но и вся наша реальность, которую мы создали и которую теперь слушаем, не смея прикоснуться. Полутона, полунамеки. Героиня осталась в них, окутала себя ими, словно пледом, и тем самым победила. Герой же, решивший добиться, заинтересовать ее, слишком далеко в этом зашел и в итоге сам не заметил, как очутился на территории скуки. Что ж, там ему и место, как, впрочем, и конкурентам книги по тонкому списку премии «Брют». Дочитав те строки, я сам очутился на территории скуки. Нажал на рычажок, и увеличительное стекло растворилось. Похоже, здесь все было выдумкой. Это были совсем не те книги, что читал «Умная Керчь» и о которых нам рассказывала взахлеб. Наши книги описывали путешествия по городу, связывали нитью слов поколения или развлекали вольным допущением, как встреча с троллейбусом номер 8. Никто ведь в городе не подозревает о существовании хрусталки и ее стеклянного двора. Или успешная попытка проникнуть к маяку. Хватало и драм об ушедших на правое море, и лирики о тех, кто всю жизнь потратил на овощи и лишь изредка в полном бессилии глядел в небо. А эти же книжки? Они разве что выглядели похоже, но о чем в них говорилось и зачем, я не понимал. Про что они? Я не стал прощаться с девушками, не стал заглядывать в другие дворики, быстрым шагом дошел до белой ткани, натянутой от пола до висевшего над головой каркаса. Наклонился и приподнял ее. Я хотел найти тех, кто меня здесь встретил, лысого и бородача. Хотел спросить их, что все это значит. Мне казалось, что они знали ответ.